Глава 34. Защитник. Дилан. «Даже не вздумай сбегать», — предупредил меня Эдвин, едва Кассандра скрылась в магазине. Молодой парень смотрел на меня так сурово, словно я был нашкодившим школьником. «Так волнуешься за меня?» — с иронией хмыкнул я. «Не за тебя, гаремник, за нее. Не знаю, чем ты ее так зацепил, но если доставишь ей хоть одну проблему, я тебя прибью». Очень решительно заявил он. «Испепелишь?» — спокойно спросил я. Его аура полыхала огненными сполохами, так что я легко разглядел в нем мага огня. «Да, если придется», — нахохлился он, как воробей. «Любишь ее?» — посмотрел я на него с сочувствием. «Больше жизни», — признался Эдвин. Парень, конечно, был нормальным, достаточно добрым, решительным, в чем-то наивным. И со смазливым лицом. Но он был неровней для такой шикарной женщины, как Кассандра Стайл. Все равно, что желторотый юнец на фоне королевы. А вот когда возмужает, заматереет, тогда да, можно будет воспринимать его как серьезного соперника. Хотя какого соперника, Дилан? Не о том ты думаешь. Мои отношения с Кассандрой заранее обречены на провал. Нам нельзя быть вместе. Просто она об этом еще не знает. «Ты понял меня насчет побега, Дилан Эльдинар?» Пристально посмотрел на меня этот юноша. «Как бы ему помягче сказать, что у меня нет выхода? Я просто обязан найти способ сбежать. Да, потом я вернусь, если выживу. Но пока что у меня есть цель, и очень важная. Я должен спасти целую деревню ни в чем не повинных людей. Мне нужно найти способ быстро смотаться в Эльферию, и я вернусь, если смогу. Причем обращаться за помощью к Кассандре — бесполезно. Она ничем не сможет мне помочь. А вот пострадает запросто. Объяснить ей ситуацию в надежде, что она все поймет и официально отпустит меня завершить начатое? А если откажет? Я не мог рисковать». «Я тебя услышал», — нейтрально отозвался я. «У тебя все на лице написано, гаремник», — насупился юноша. «Однако он наблюдателен, молодец. Начинаю понимать, почему Кассандра сделала его своим помощником. Толковый парень». «А ты не читай». Небрежно повел я плечом, и Эдвин сжал кулаки. «Что, неужели бить будешь? Это совершенно не по-братски и крайне далеко от нейтралитета и взаимного уважения. Забыл, что нам сказала госпожа? Или решил устроить потасовку на рынке? Будь осторожней. Если спалишь мебельный шатер, Кассандре придется возмещать убытки». Кулаки юнца разжались. «Это не шутки, Дилан. При попытке побега раба всегда срабатывает магия незримых оков. В лучшем случае отделаешься обмороком и будешь возвращен хозяйке после того, как тебя выпарют. А в худшем полежишь в коме с неделю и превратишься в овощ. Даже собственное имя забудешь». Прочитал он мне лекцию. «Добавь сюда мучительные судороги, рвоту и обезвоживание. Я прекрасно все знаю, Эдвин. Сбегал уже 3 раза. Отозвался я. Умолчал лишь о том, что каждая последующая попытка побега все сильнее отражалась на моем здоровье. Как бы во время 4-й и правда в кому не впасть. «Я еще могу понять, что ты пытался убежать от работорговца. Но теперь, когда у тебя такая чудесная госпожа, которая через полгода даст тебе вольную, зачем даже думать о побеге?» Возмущенно всплеснул он руками. «В этом мире все сложно, мой юный друг», — философски отозвался я. «Лучше расскажи, как давно с вами слайсер, и почему он желтый? Они же обычно серые. Он причиняет много проблем?» «Чувствую, от тебя будет больше», — закатил глаза Эдвин. «Ладно, не злись», — примирительно сказал я. «Кассандра — замечательная женщина, и я рад, что у нее есть такой помощник, как ты. Наблюдательный, решительный, умный и сильный маг огня». «Ты и это видишь?» Пораженно захлопал он глазами. «Да». Не стал я отпираться. «Как и то, что твой воротник мечется сейчас между вон теми рядами». Кивнул я на мельтешащее желтое пятно. «Судя по виду, его окунули в бидон с молоком». «Корди!» — воскликнул парень и рванул за мокрым слайсером. Идеальнее момента для побега нельзя было придумать. Я уже развернулся в сторону ближайшей заброшенной торговой палатки, за которой находилась рыночная стена и свобода, как уловил что-то странное. От моей новой хозяйки изошла такая волна шока и негодования, что я, не раздумывая, рванул в мебельный салон. Не знаю, как я не убил ушастого наглеца, посмевшего средь бела дня напасть на женщину. И не просто женщину, а мою госпожу, легендарную леди Стайл. Тискать и целовать ее на голом матрасе, словно портовую девку. Она успешно его оглушила, но не могла спихнуть с себя тяжелую, хоть и обманчиво стройную мужскую тушу. Я бы сказал, жилистую. В общем, остроухому гаду повезло дважды, что его не прикончила инквизиторша и не добил я. Маньячный гад был схвачен за шкирку и отправлен в высокий полет в самую дальнюю стену. Я не боялся сломать шатер, знал, что их создают крайне прочными. Так что эльфятина чувствительно стукнулась головой и всем своим шаловливым телом. «Дилан!» — с облегчением выдохнула красавица. Я не мог отвести взгляд от манящего бюста в растрепанном корсете, мысленно отвесив себе оплеуху, я подхватил свою госпожу на руки.